Глава 26. Тангрия. Зарденский округ. Осень. 3200 год. Зам уступала самим во всем. В размерах территории, в удобстве кабинетов академии, в красоте и изяществе учебной формы, даже в качестве еды в столовой. Но я была счастлива. Преподаватели и студенты приняли меня достаточно дружелюбно, учитывая, что одногруппники вместе учились уже 3 года и прошли огонь, воду и медные трубы. На моем факультете учились преимущественно парни, и только 3 девушки. Подобное соотношение парней и девушек было на других факультетах. Очень мало тангриек шли учиться на магов. Ведь совсем недавно официально разрешили женщинам получать магическое образование. Первый же день учебы Джейсон заявился с друзьями в мою группу и объявил всем, что я под его покровительством. Надо было видеть изумленные лица парней и девушек и грозные Джейсона и его друзей. Получалось, что один из самых популярных парней Академии, 6-курсник-огневик, сразу взял меня под свое покровительство, как и все его друзья. Наверное, это было неплохо, решила я. В один из теплых осенних дней Джейсон забрал меня после учебы и сказал, что приготовил сюрприз. Он потащил меня на одну из многочисленных башен города-крепости Зардан. Теперь он постоянно куда-нибудь меня приглашал, как будто пытался наверстать упущенные 4 года. Новые подруги проводили меня завистливыми взглядами, а одна язвительно произнесла, что Анжела с факультета огневиков обязательно обо всем узнает, и получила в ответ холодный и безразличный взгляд Джейсона. Когда мы добрались до верхушки башни, Джейсон развернул и постелил теплое покрывало, которое припрятал заранее, бережно усадил меня и уселся рядом, слегка прижавшись. Вид он имел загадочный, таинственный, чем очень меня заинтриговал. Я была растеряна. Мне было хорошо рядом с ним, но эта встреча напоминала свидание, а я не была его девушкой. Ею до сих пор оставалась прекрасная брюнетка Анжела, его одногруппница и маг огня. Я с любопытством осмотрелась. Как оказалось, с башни открывался потрясающий вид, от которого захватило дух. Кристально чистый воздух, безоблачное небо. За городом-крепостью раскинулись бескрайние изумрудные зеленые поля, а за ними леса. Огромное бледно-желтое солнце начинало садиться за горизонт. Невооруженным глазом на него было тяжело смотреть, и я повернулась к Джейсону. «Зачем мы здесь?» — с недоумением поинтересовалась я. «Полюбоваться на закат?» «Потерпи чуть-чуть. Внимательно следи за солнцем», — загадочно ответил друг, взял мою правую руку, лежащую на коленке, положил ладонь сверху кисти и аккуратно переплел наши пальцы, как всегда делал раньше. Другой рукой Джейсон приобнял меня за плечи, согревая. «Этот закат такой замечательный!» — усмехнулась я, втайне любуясь нашими сплетенными пальцами. «Ты же не романтик, а я не твоя девушка, чтобы мы вместе любовались закатом!» Я затаила дыхание от возникшей догадки. «Может быть, Джейсон привел меня сюда, чтобы сделать признание в том, о чем втайне даже от себя самой я все же мечтаю?» Но Джейсон закатил глаза и рассмеялся. «Потерпи, Лори, и будет сюрприз!» «Я думал, ты выросла и стала более терпелива», — уколол меня он. «Ты не моя девушка, я не романтик, но ты — это я, а я — это ты. Ты моя половинка души». От волнения голос Джейсона прервался. Он наклонился ко мне, я невольно прикрыла глаза, заволновавшись. Джейсон нежно поцеловал меня в висок, крепче прижав к себе. Затем поднял сцепленные руки и задумчиво стал целовать мои пальчики, по одному. Я замерла, затаив дыхание. Он раньше так делал, но тогда мы были влюбленными детьми, а сейчас — взрослыми людьми. Я искоса посмотрела на Джейсона, он был полностью погружен в себя. Я сидела и молчала, боясь пошевелиться, тронутая его словами, смущенная нашей близостью и тая от его поцелуев. Сердце, словно испуганная птица, билось в груди, ведь оно, глупое, продолжало на что-то надеяться. Я старалась следовать своему решению и держать дистанцию. Но Джейсон всегда нарушал ее. Как сейчас, например. Все время тискал меня, брал за руку, кружил на руках. Постоянно старался до меня дотронуться, как будто до сих пор не верил, что я действительно рядом. Он совершенно игнорировал мою сдержанность и холодность. или делал вид, что не замечает их. В Академии магии Зардана за нами постоянно наблюдали другие студенты. Я ловила на себе раздраженный взгляд Алана Бродли, который по-прежнему бесил меня намеками и замечаниями по поводу и без. Анжела давно перестала улыбаться при встрече. Я замечала в ее глазах вопросы, охватывающие при виде меня недовольство и настороженность. «Лорианна, смотри на солнце и не крутись!» Насмешливый голос друга вывел меня из задумчивости. Я постаралась абстрагироваться от его близости, от теплой ладони и стала внимательно наблюдать, как яркий, огромный бело-желтый солнечный диск садится за горизонт. Он имел отчетливую линию, без всяких неровностей, от строения или ближнего леса. Зрелище, конечно, оказалось впечатляющим. Но разве я не видела закат? Какой может быть сюрприз? В итоге я расслабилась и стала смотреть на заходящее солнце, размышляя о том, как хорошо, что я вернулась домой, где рядом мама, папа и несносный, невозможный, самоуверенный Джейсон. О том, что у меня появились новые приятные знакомые по Академии магии, мне нравилось учиться. О том, что вся жизнь впереди, а счастье все-таки есть. Мое счастье рядом со мной. Крепко обнимает меня, прижимает к себе, целует мои пальчики и пока не понимает, что я не только половинка его души, но и половинка сердца. Сердце тоскливо сжалось. Поймет ли он это когда-нибудь, как поняла я? Джейсон вел себя непонятно. Он обладал замашками жениха, отгонял парней, опекал меня, приглашал на прогулки и в то же время вел себя как старший брат и лучший друг. Его напору у меня не оказалось сил сопротивляться. Тем более, что он не обращал внимания на мои слова. Я осторожно положила голову на плечо Джейсона, а он сверху опустил свою. Мы сидели, как раньше, когда чего-то ждали. Только теперь у него было не худое угловатое плечико подростка, а большое, крепкое плечо взрослого парня. Огромное солнце медленно опускалось, и я подумала, что закат все же необычный. Солнце не красное или оранжевое, а бледное, а небо чистое-чистое, без единого облачка. Никогда раньше я не видела подобного солнца. А еще рядом со мной находился Джейсон, которого я любила всем сердцем и всей душой. Я совершенно отчетливо поняла это, как бы не старалась себя убедить в обратном. Вдруг в тот момент, когда почти весь солнечный диск опустился за горизонт, а я хотела повернуться к Джейсону и поблагодарить за прекрасный закат, оставшаяся совсем небольшая часть солнца вместо бело-желтой стала зеленой. На какое-то мгновение, буквально на несколько секунд, она испустила во все стороны зеленые, нет, какие-то изумрудные лучи. И исчезла. Это было так необычно, так потрясающе красиво, что я восторженно замерла и мелко вздрогнула. Эти изумрудные лучи кое-что мне напомнили. Я смотрела на горизонт и молчала. «Понравился сюрприз?» — спросил довольный Джейсон. «Зеленые солнечные лучи?» — посмотрела я на друга. Он с улыбкой кивнул, глаза лучились довольством и радостью. «Как такое возможно? Раньше я не видела ничего подобного». «Какие прекрасные у тебя глаза, Лорианна!» — с нежностью произнес Джейс. «Ради этого детского искреннего восторга я и привел тебя сюда, чтобы получить наслаждение от твоих чистых эмоций и сияющих глаз». Я вспыхнула и смутилась. Хорошо, что солнце зашло, и мое состояние Джейсон не заметил. «В нашем народе говорят, кто увидит зеленые солнечные лучи, того ожидает бесконечное счастье», — тихо проговорил Джейсон. «Я впервые увидел их 3 года назад, спустя год после твоего отъезда в Марилию. Я часто приходил на эту башню, когда хотел покоя. Академия, знаешь, сама очень шумное место. Сидел, смотрел на горизонт, думал о тебе, о нас, о жизни вообще, и однажды увидел, как садится бледное солнце, и на несколько секунд появились изумрудно-зеленые лучи, вспыхнувшие и тут же погасшие. В тот день стояла такая же погода, как сейчас, абсолютно безоблачное небо и чистый-чистый воздух. Меня мучила такая тоска в тот день, а когда я увидел зеленые лучи, поверил, что ты вернешься, простишь меня, потому что я должен показать это чудо природы тебе. Джейсон говорил, а в моей душе все переворачивалось от его слов. Он отвернулся и посмотрел на горизонт, скрывая выражение лица. Признание далось ему тяжело. Я ласкала взглядом четкий, совершенный профиль. Очень хотела прикоснуться к нему, обнять, успокоить, зацеловать любимое родное лицо. Я еле сдержала себя, сжав пальцы в кулак, впиваясь ногтями в ладони. Вторая рука все еще находилась в плену у Джейсона. Только бы сдержаться. Пресветлая богиня, зачем я пошла с ним? Когда я стану умнее? Лори, я никого не приводил сюда. Хотел поделиться этим чудом только с тобой. Продолжал признаваться Джейсон. А твои девушки? С недоверием прошептала я. Ведь на этой башне можно провести чудесное романтическое свидание. Любая девушка испытает восторг от зеленого заката. Особенно романтичная Анжела. Джейсон покачал головой и обернулся. Взгляд его стал серьезен и грустен. «Ты, моя душа, Лори, тобой я восхищаюсь, твоей чистотой, добротой и искренностью. Ты мой зеленый солнечный луч, необыкновенная, редкая и прекрасная». Ком в горле не дал ответить. Я отвела взгляд, стало стыдно. Я давно не такая, я лгунья, которая глубоко внутри себя спрятала чувства, в которых боится признаться. Чтобы хотя бы немного уважать себя, чтобы не оттолкнуть его, чтобы быть рядом, чтобы просто ждать. Джейсон, похоже, совершенно искренне верит, что я повзрослела, отучившись 3 года в самим, и тоже стала относиться к нашему детскому чувству со снисходительностью. Когда я впервые увидел необычный зеленый закат, то решил узнать о нем подробнее. Нашел литературу, поговорил с людьми. Оказывается, это редкое природное явление, которое в основном можно увидеть на морском горизонте при чистейшем небе. Если солнечный диск будет красным, никогда не увидишь зеленых солнечных лучей. Диск должен быть обязательно бело-желтым. Здесь у нас нет моря, поэтому это явление вдвойне редкое. За 3 года я видел его 2 раза, сегодня 3-й. Джейсон замолчал. Я уткнулась лбом в его плечо, стало тяжело. Выходит, все это время он тоже переживал. Разве он виноват, что не может полюбить меня по-другому? Не виноват. А я вела себя, как эгоистичный, избалованный ребенок. Ком в горле никуда не уходил. Я продолжала молчать, боясь разрыдаться. Когда я во 2-й раз увидел зеленый закат, то загадал, что в следующий раз увижу его только с тобой. Я помолился Пресветлой богине в храме Зардана и попросил, чтобы ты простила меня и вернулась домой, мой милый зеленый лучик. Последние слова Джейсон пробормотал в мою макушку. Только когда ты рядом, мне хорошо и спокойно. Больше никогда не покидай меня. Я не выдержала. Рыдания сотрясли меня. Джейсон крепко обнимал и ничего не говорил. Когда я успокоилась, мы еще некоторое время посидели, обнявшись. Солнце давно окончательно зашло, в сумерках я еле различала силуэт Джейсона. Он слегка отстранился, заглянул в мои глаза, почувствовала, что он вдруг задрожал. «Лори, теперь ты понимаешь, что значишь для меня?» — тихо прошептал Джейсон. «Понимаешь, что для тебя я готов на все. Я не хотел обидеть тебя, а в тот день повел себя, как последний осел. Ты простишь меня?» «Понимаю», — прошептала я с надрывом. «Мне не за что тебя прощать. Лори, ты для меня самый близкий человек. Иногда я ловлю себя на мысли, что ты ближе, чем Кристоф, чем родители, чем кто-либо еще. Ты лучший друг, мой родной зеленый солнечный лучик. Только когда ты рядом, я по-настоящему счастлив. Когда ты уехала, я не находил себе места, мне никогда не было так плохо. Но ведь это и есть любовь, самая настоящая любовь между парнем и девушкой. Какая только может быть, захотелось закричать и со всей силы затрясти этого невозможного упрямца. Но мне не хватило той смелости, которая была 4 года назад. На этот раз не хватило. Теперь я боялась открыться, потому что знала, по непонятной причине Джейсон все равно не согласится со мной. Я опять разрыдалась, уткнувшись в плечо непробиваемого, самого лучшего чурбана на свете. Растерянный Джейсон пытался меня успокоить, не понимая, что он сказал не так и почему я снова плачу. Постепенно я успокоилась и пригрелась в его объятиях. «Ты слышал легенду о зеленых лучах?» — прошептала я. «Нет. Расскажешь?» Я услышала ее в Марилии. Пресветлая богиня много лет назад решила найти помощников среди жителей Вериуса. В обмен на удовлетворение молитв они пожизненно становились слугами богини, избранными. Их стали называть зелеными лучами. После избрания каждый луч должен по воле богини выполнить определенную миссию, которая связана с жертвой. «Лори, у меня дрожь по телу от этой легенды», — усмехнулся Джейс. «Можешь что-нибудь приятное рассказать?» «Говорят, что лучи стали называть зелеными по прихоти богини», — продолжила я. «Связывают это с...» — я сделала выразительную паузу. «Редким природным явлением, которое почти никто и никогда не видел. С таинственным зеленым закатом. Пресветлая богиня покровительствует жителям местности, в которой случается зеленый закат. Еще это означает, что в этой местности живут зеленые лучи». «Как отличить зеленых лучей от обычных людей?» — с интересом спросил Джейс. «Только видящие богини, которые живут у главного храма в Марилии, могут узнать избранных. Они видят зеленые лучи, исходящие от избранных к святым небесам». «Страшная легенда», — насмешливо фыркнул Джейсон без всякого трепета. «Согласно ей, у нас в Зарденском округе живут избранные богиней». «Вот именно», — торжественно согласилась я. «Только видящие из Марилии могут их увидеть», — с иронией произнес Джейс. «А что делать подданным других земель, как им распознать лучей?» Я невольно задумалась над этими словами и хотела рассказать Джейсону о встрече с видящей, но тут он отвлек меня вопросом. «Что у тебя за кольцо, которое ты никогда не снимаешь? Тонкое, серебряное, с синим камнем, которое тебе, по всей видимости, очень дорого». «И заметил же, что я его не снимаю», — подумала я. «Марилийский принц подарил», — сказала я правду. «Принц?» — обескураженно переспросил Джейс. «Я подружилась с ним в академии», — таинственно прошептала я. «То, что это кольцо — артефакт, я пока не собиралась рассказывать». «Подружилась с принцем?» — подозрительно спросил Джейс. Уже было темно, и я не могла рассмотреть выражение его лица, только глаза сверкали в темноте. И тут он стал меня щекотать. «Признавайся, откуда кольцо?» — спрашивал Джейсон, а я заливалась смехом, так как боялась щекотки, забыв уже о легенде и о закате. «Принц подарил!» — сквозь смех повторяла я, а Джейсон повалил меня на одеяло, одной рукой держа за обе руки, другой продолжая щекотать. Услышав, что его дыхание изменилось, стало тяжелым и прерывистым, я почему-то стала ждать поцелуя, но ничего не произошло. Через некоторое время Джейсон успокоился и поднялся, помог подняться и мне. Мы стали спускаться с башни, тихо переговариваясь на нейтральные темы. Джейс слегка придерживал меня под локоть, чтобы я не упала, не более. В этот вечер я окончательно поняла, что мы не будем вместе. Джейсон любит меня, но никогда не поймет настоящей подоплеки чувств, будет любить как подругу, сестру, но не любимую девушку. Никогда не позволит себе любить иначе, постоянно будет ставить стену между нами, когда возникнет хоть какой-то намек на то, что отношения могут измениться. Значит, нужно с этим смириться и жить дальше? Я стала трусихой и боялась бороться за любовь, боялась услышать, что я... просто подруга детства. В ту ночь я долго не могла уснуть, ворочалась в постели, крутилась и вертелась. Что-то непонятное беспокоило меня. Казалось, я должна что-то вспомнить, и это что-то является очень важным. Позже я все-таки уснула, и мне приснился кошмар. На город-крепость Зарден стремительно опускалась тьма. Невероятно черная, злая, давящая, враждебная. Я со студентами зама стояла во дворе академии и с ужасом ощущала, как и остальные, что вязну в ней, ледяной и тягучей. Сначала по щиколотке, потом по колено. Мы не могли пошевелиться. Нас охватывало отчаяние, а я понимала, что сейчас мы умрем, задохнувшись. Когда вдруг черную мглу по одному начали пронизывать зеленые солнечные лучи. Они ярко сверкали и освещали центр площади, где появилась старуха видящая, главного храма богини-матери. Я сразу узнала ее, но в этот раз она была одета не в белый балахон, а во все черное, и протягивала к нам руку, бормоча. Она шептала очень тихо, но я совершенно четко осознавала, что все ее слышат. Ее слова пробирали до внутренней дрожи. «Вековой славой окрылённый, с горизонтом наравне, дремлет город-крепость верный, с древней тайной в глубине. Город создан из сплетения башен, фортов и людей. Над лесами вспыхнет небо яркой зеленью лучей. Ты отправишься в дорогу в свои близкие края. Скоро в город-крепость неотвратно черная спустится мгла. Люди, судьбы, жизни, смерти. Все смешается вдали. Людям нужен луч зеленый для спасения земли. Не угаснет луч зеленый, потускневший без земли. Только счастья уж не будет. Долго-долго, без любви». Потом старуха видящая посмотрела прямо на меня. «Иди!» — произнесла она грозно. «Иди, зеленый луч!» Странная сила потянула меня из центра площади в самый центр черной мглы, которая с невероятной силой стала засасывать меня, но я не сопротивлялась, понимая, так и должно быть. Я проснулась в холодном поту, ледяная, дрожащая. Стояла глубокая ночь. Слова старухи видящей гудели в ушах. «Это просто кошмар?» Я вспомнила случай в Марилии, когда встретила эту старуху, но с тех пор я вообще редко возвращалась мыслями в тот день. Сейчас же совершенно отчетливо странные, пугающие слова стояли перед глазами красными огненными буквами. К чему она приснилась мне? Может, дело в необычном закате? Ведь она тогда сравнила меня с зеленым лучом, а друзья рассказали об их связи. Сегодня на башне я не успела рассказать Джейсону о том, что видящая назвала меня зеленым лучом, о том, что друзья-марилийцы серьезно отнеслись к ее словам, о том, что, по моему мнению, Джейсон тоже зеленый луч богини-матери, избранный для определенной миссии. Тяжелые, пугающие мысли долго не давали покоя. Я снова ворочалась в постели и совершенно измученная уснула только под утро, одолеваемая жутким предчувствием. Конец книги.